Глава 34. Я прижимаю большой конверт к груди, будто он собирается выпрыгнуть из моих рук. Я не смотрю на адрес отправителя и без того знаю, откуда это. Переворачиваю конверт и вскрываю. Я столько лет не решалась обратиться в агентство и только на терапии поняла, что готова. Больше я такой ошибки не допущу. Засовываю палец в рот, чтобы унять жжение. Я так торопилась открыть конверт, что порезалась бумагой. Внутри лежат официальный документ и два конверта от агентства по усыновлению. Оба подписаны красивым почерком-завитушками. Макс видел, как я забрала конверт из почтового ящика и, осознав мое состояние, похожее на транс, ушел с Майей из дома. Я понимаю, что они скоро вернутся, и как можно быстрее запихиваю все обратно в конверт и поднимаюсь в нашу спальню, закрываю за собой дверь, сажусь к изголовью кровати и кладу туда подушку. На тумбочке есть коробка бумажных салфеток и стакан воды с вечера. Я достаю документ с неидентифицирующей информацией. Вашей биологической матери было 16 лет, и она проживала на Среднем Западе. Ей было 16, когда она родила меня. 16! Ого! Руки дрожат. Это уже многое объясняет. Я читаю описание внешности моей биологической матери, выискивая сходство. У нее тоже голубые глаза и светлые волосы. Она весила 115 фунтов и ростом была 5 футов и 6 дюймов, 52 килограмма и 168 сантиметров. Я делаю резкий вдох. В 16 лет у нас были очень похожие фигуры. Я зажмуриваюсь. Вот откуда я произошла. С ума сойти. По телу бегают мурашки. Открываю глаза и читаю описание отца. Каштановые волосы, карие глаза — 5 футов и 11 дюймов, 160 фунтов, 180 сантиметров и 72,5 килограмма. Интересно, у меня его нос, форма глаз, линия челюсти? Чьи у меня уши? У нас похожие интересы. Я больше похожа на биологическую мать или отца. Этих данных недостаточно, но это хоть что-то. Выждав мгновение, я откладываю документ, берусь за конверты и переворачиваю их, чтобы узнать дату отправки. Ноябрь 1982 и октябрь 2002. Я беру стакан с водой и делаю глоток, но рука дрожит, поэтому часть воды выплескивается на футболку. Открою письма по порядку. Вот только страшно, что там может оказаться. 15 ноября 1982. Мое солнышко, я даже не знаю, с чего начать. Не уверена, когда ты это прочтешь, но, надеюсь, ты счастлива. Я называла тебя солнышком, когда была беременна. В ответ ты пиналась, думаю, прозвище тебе нравилось. Еще я частенько пела тебе «Best of my love» от The Emotions. Когда мои родители узнали, что я беременна, то отправили меня к бабушке до самых родов. Им было стыдно. Бабушка поддержала меня, а вот родители не смогли. После родов я вернулась в родительский дом, и мне сказали делать вид, будто этого никогда не было. Но я хочу, чтобы ты знала, я никогда тебя не забуду, хоть я и целовала тебя один единственный раз в жизни, а потом тебя унесла сестра. Твой отец — мой парень из старшей школы. Я любила его и, наверное, все еще люблю. Я не видела и не разговаривала с ним с тех пор, как мы узнали, что я беременна. Родители не разрешали. Я скучаю по нему. Не знаю, будем ли мы вместе. В агентстве посоветовали рассказать тебе о моем здоровье. Я здорова в свои 17. Твой биологический отец — тоже. Никаких серьезных болезней у нас в семье нет. Надеюсь, это поможет. Теперь к самому сложному. Я хотела тебя оставить, но мне всего 17, и я несовершеннолетняя. Родители сказали мне отдать тебя в приют. Мне больше некуда идти, разве что к бабушке. Я их не виню. Они считают, я слишком мала, чтобы заботиться о тебе, мол, я сама еще ребенок. Я надеялась, что они передумают, но они ни разу со мной не виделись за эти 9 месяцев. Я хотела, чтобы у тебя был хороший дом, где тебя будут любить и обеспечивать всем необходимым. Надеюсь, агентство сделало правильный выбор. Я постоянно о тебе думаю, с любовью. Я плачу, читая письмо, и в первый, и во второй раз. Плачу некрасиво, сильно, с соплями и всем прочим. Перечитываю еще 10 раз. Час разбираю каждое предложение. Мысли в беспорядке мечутся в голове, словно рассыпавшиеся камешки. Пульс ускоряется при мысли, как молода была моя мама, когда она выносила и родила меня. Ей, наверное, было страшно. В 16 я боялась в очередной раз обжечь лоб плойкой, куда уж тут вырастить человечка и вытолкнуть его из себя. Сердце разрывается от боли. Ее заставили отказаться от меня и притвориться, что этого, что меня, никогда не было. Но она хотела меня. Я обдумываю эту мысль, и мое сердце колотится. Интересно, возродила ли она отношения с моим биологическим отцом? Наверное, это маловероятно, но сердце надеется на счастливую концовку. Смогу ли я их найти? Я часто думала о своих биологических родителях, хоть и никогда не признавалась в этом Максу, Эйвери и уж тем более не своим приемным родителям. Я беру в руки второе письмо от 1 октября 2002 и открываю конверт. Этот лист бумаги исписан уже не таким аккуратненьким почерком.